Всем доброго здравия! В эфире Народного славянского радио программа «Вестник». И с вами ведущая Наталья Усольцева. Здесь вы узнаете, какие передачи, эфиры и вебинары готовятся к выпуску на следующую неделю. Понедельник, 16 ноября, в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Нужна ли нам криптовалюта?». Все больше и больше людей начинают понимать, что в трудное время кризисов и перемен поодиночке выживать трудно, и поэтому начинают искать тех, с кем можно создать совместные производства, чтобы вместе жить в ладу и достатке. Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. 17 ноября, вторник, живой эфир, экологичный быт, начало в 19:30 по московскому времени. В деревенской жизни как-то сам собой организовывается экобыт, хотя во многих случаях и нельзя назвать его идеальным. Но некоторые вещи внедрены и успешно работают без особых усилий. То есть сказительница расскажет не о теории, а о ее практической реализации в условиях многодетной семьи в деревне. Автор-сказительница Зифа Осташко. 18 ноября, среда, живой эфир. Страшная сказка, прощальное письмо рыжей лисицы. Образование эпохи лисы и эпохи волка. Часть первая. Начало в 19:30 по московскому времени. Суть процессов, происходящих во время великих перемен, в сказочной обертке предстанет в сказке Василисы. Образование эпохи лисы и эпохи волка. Образование – главный фронт, где уже давно идет битва за нас и наших детей. Спецагент корпорации «Матрица» Лиса Алиса держит отчет о том, с какой целью и на каких основах создавалась система лисьего образования. Многолетнее концептуальное исследование сферы образования конца 20-го – начала 21 века предстанет в первой части «Прощальное письмо рыжей лисицы» или «Страшная сказка». Автор-сказительница Василиса. 19 ноября, четверг. Живой эфир. Методы искажения информации. Важная роль первоисточников. Начало в 19:30 по Москве. Автор-сказитель Алексей Заяц. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать сказителям вопросы, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 20 ноября, пятница, в 2, 8, 14 и в 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача «Объединение и пробуждение народа», выпуск 11. «Создание образовательной системы для взрослых в единстве народа». Беседуют Александр Соколов и Алексей Орлов. 21 ноября, суббота. В 11:00 круглый стол. Производство и самообеспечение в условиях современной жизни. Час в 7, в 13 и в 18 часов по Москве в сетке вещания «Сказки от Вальки-Каральки». Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть вторая. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио прозвучит передача из цикла «Страницы родной поэзии». Выпуск 155. Спиридон Дмитриевич Дрожжин. Ведущий передачи – Виктор Маслов. Аналитическая передача «Василь Васильевича, давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и в 20 часов по московскому времени. В этот раз в рамках передачи будет рассмотрена тема «Современная жизнь. Супермаркет страхов». Беседуют Алексей Орлов и Михаил Ядь. Далее. В 3, в 9, в 15 –